Отвечая на вопросы журналистов об участии советской психиатрии в репрессиях против неугодных лиц, директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского академик Дмитриева заявила: «Специального анализа всего того, что происходило в Советском Союзе, скорее всего, никто не сможет провести, потому что собрать информацию невозможно. Она недоступна по очень многим объективным причинам. Действительно, сведения о деяниях карательной медицины старательно скрываются. Давно открыты секретные документы о гонениях на верующих в СССР, открыты многие недоступные прежде хранилища, но до сих пор невозможно заглянуть в архивы психиатрических клиник, чтобы узнать, кто и как лечил от веры в Бога православных христиан. Несмотря на огромные перемены в жизни нашей отчизны, эта область советской психиатрии остается закрытой. И все дела бывших пациентов в психиатрических учреждениях все так же недоступны для исследователей. Психиатрический диагноз использовался для изоляции тех, чьи религиозные, философские или иные взгляды были неугодны власть имущим, которые оплачивали услуги психиатров. Советская карательно-расстрельная система таким образом переводила верующих в разряд пожизненно невменяемых, способствуя органам НКВД КГБ в искоренении религиозных пережитков. И все же нужно отметить, что нередко тот же психиатрический диагноз спасал невинного человека от тюрьмы или лагеря. В 1950-1960-е годы содержание верующих в психиатрических лечебницах становится одним из наиболее распространенных способов борьбы государства с православием. Хрущев заявлял тогда, что те, кто не принимает коммунистическое учение, являются психически ненормальными людьми. По официальной статистике, эти люди были сумасшедшими, и государство заботливо лечило их, так как, по мнению безбожников, только психически ненормальный человек мог верить в Бога. Избавление для Анастасии Яковлевны наступило, когда в 1950 году приехал в Москву сын Василий. После окончания войны он дослуживал положенный срок в Шауляе. Тогда шла настоящая война с лесными братьями, и в одной из операций Василия ранили. После излечения ему дали кратковременный отпуск, и прежде всего он попытался найти мать. Василий побывал у ее сестры Ксении и выяснил, что последним местом пребывания мамы был институт имени Сербского. Он пошел к руководству института, предъявил свои документы, и ему сообщили, куда отправили Анастасию Вишневскую: город Рязань, психиатрическая больница. Василий сказал тогда братьям Николаю и Михаилу: «Я сделаю все, чтобы наша мать была на свободе», и поехал в Рязань, где совершилось настоящее чудо Божие. Анастасию Яковлевну отпустили с сыном из больницы. Для того, чтобы освободиться, Анастасии Яковлевне нужно было в короткий срок так изменить свое поведение, чтобы врачебная комиссия нашла явное улучшение в состоянии больной. Затем должно было состояться решение суда о возможности передать больную на попечение сына или сестры Ксении. Какие доводы приводил Василий, как и когда он сумел организовать и устроить все эти комиссии, суды, собрать необходимые справки, нам неизвестно. Но, думается, главной силой, которая помогла Анастасии Яковлевне выйти из больницы, была ее слезная сердечная молитва. Господь спас ее от верной гибели. Впоследствии духовный отец матушки, почаевский старец Схиигумен Амфилохий, сам переживший заключение в психиатрической больнице и принудительное лечение, говорил, что если бы он пробыл в психушке года два, то сам сошел бы с ума от общения с больными и от тех методов, которые применяли врачи. И снова, как после лагеря в 1946 году, Анастасия Яковлевна стояла перед знакомой дверью квартиры сестры Ксении. Племянница матушки вспоминает: «Однажды к нам постучали, и вошла тетушка, как в первый раз, когда она прибыла из лагеря. Мама едва не потеряла сознание, увидев ее. Тетушка была изможденная, волосы были такие, что можно было взять и вытащить целый пучок. А Василий говорит: ну вот, принимайте». Он был герой войны, широченные плечи, не знаю, как гимнастерка застегивалась. Матушка так говорила о своем пребывании в психушках: «Я знала, что выйду, что я пройду весь этот ад и выйду. Господь не допустит. Но я знала, что и здесь меня ожидает что-то еще более тяжелое». Еще до приезда Василия в дом Ксении стал наведываться Михаил Янчур. Он рассказал, как Леонид Вишневский, муж Насти, спас его от гибели после ранения и перенес через линию фронта в Белоруссии. Рассказал о том, как его раненого направили в госпиталь, а Леонида расстреляли. Перед смертью он просил друга позаботиться о его жене Насте. Когда Василий вызволил мать из рязанской психушки, Михаил встретился с ней и сказал: «Ася, я выполняю просьбу Леонида». Когда его увозили, последние его слова были такие: «Разыщи Асю, помоги ей, спаси ее». Михаил предложил Насте оформить с ним брак. Тогда за ней не будут гоняться и следить, как за вдовой врага народа. Кроме того, она сменит паспорт с особой серии на обычный, сможет прописаться и жить в Москве. Сначала Анастасия Яковлевна наотрез отказалась даже обсуждать этот вопрос. Но Михаил убеждал ее: «Не как жена ты мне нужна. Возьми мою фамилию, возьми мой дом, все, что у меня есть, устройся в Москве, я ведь не жилец уже». И действительно, после перенесенных мытарств у Янчура начался распад легких вследствие запущенного туберкулеза. Он постоянно кашлял с кровью и потому очень спешил, повторяя: «Мне надо все сделать до конца». И в самом деле сделал, исполнив последнюю просьбу погибшего друга. Анастасия Яковлевна расписалась с Михаилом Игнатьевичем Янчуром 28 сентября 1950 года. Она поменяла фамилию и документы. Было ей тогда 46 лет, а Михаилу Игнатьевичу 55. У Янчура была комната в деревянном доме по адресу Перова, Пролетарская улица, дом 221А, а также сарай рядом с домом. Все это он завещал Анастасии, прописал ее в доме и даже купил поросенка и козу, чтобы соседи думали, что и вправду образовалась семья. Новый паспорт в самом деле оградил матушку от преследований. И сама матушка, и все ее родные и близкие скрывали то, что ей довелось пережить. А ведь их не раз вызывали для беседы, выясняя факты жизни А.Я. Янчур. Но никто ни разу не обмолвился, что она была в лагере. Ни в одном из дошедших до наших дней документов того времени нет свидетельств о ее пребывании в заключении. В 1950 году Анастасия Яковлевна работала охранницей в каком-то учреждении, УИФ-183. Она обязана была постоянно бывать на приеме у психиатра в районной поликлинике. После каждого посещения указывался срок следующего. Матушка не пыталась убедить врачей, что она психически здорова, а напротив, всячески подчеркивала свое мнимое болезненное состояние. В 1952 году Анастасия Яковлевна пыталась получить инвалидность, но для этого нужно было снова ложиться в больницу. С 17 декабря 1952 года по 25 января 1953 года она находилась в Яхромской областной психоневрологической больнице. В январе Михаил Янчур приезжал туда, беседовал с врачами. Врачебная комиссия поставила диагноз, благодаря чему Анастасия Яковлевна прошла в ТЭК и 17 марта 1952 года получила третью группу инвалидности. Впоследствии она каждый год проходила в ТЭК и получала подтверждение инвалидности, вплоть до пожара, когда сгорел дом, в котором она жила, и вместе с ним сгорели все документы. Было это в 1965 году. Анастасия Яковлевна ухаживала за больным Михаилом до самой его кончины, последовавшей 15 июня 1953 года. Отпевали его в Николо-Архангельском храме села Никольское. Анастасия Яковлевна приехала с огромным букетом цветов. Когда ее спросили, был ли Михаил крещен, она ответила: «Он войну прошел, его огнем и мечом крестили, а Господь-то их крестил». Хоронили Михаила Янчура на Кузьминском кладбище. Сестра матушки Ксения сказала тогда: «Царство тебе небесное, святой человек». После получения инвалидности явка в поликлинику оставалась обязательной. Постоянно приходила к ней медсестра из поликлиники, и появились агенты, проводившие обследование. Акты обследования более напоминали доносы, чем выяснение обстоятельств жизни ради помощи больному. Матушке был открыт невидимый мир, мир мыслей, образов, мир духовный, и потому она многим казалась ненормальной. Разве может нормальный человек класть по 1000 поклонов каждый день? Для соседки матушки по дому это казалось явным сумасшествием, о чем она и сообщила тем, кто приходил обследовать больную. Если хозяйки не было дома, опрашивали соседей, которые внимательно следили за ней. Наибольшее удивление соседок вызывало то, что к матушке приходили из поликлиники как больной. Они-то были уверены, что матушка притворяется. Еще говорили о том, что к ней ходит множество верующих, которых она лечит от разных болезней, причем весьма успешно, хотя ничего не понимает в медицине, дает пить всякую гадость, то есть святую воду, освященное масло, настойки трав, читает молитвы. Из рассказов соседей выяснилось, что Анастасия Яковлевна постоянно ездит в монастыри, в частности, в Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, привозит оттуда иконки и раздает людям, ходит читать псалтирь по умершим. Но эти события относятся уже к более поздним временам. Пока же, после лагеря и психушек, Анастасия Яковлевна наконец обрела свой угол. Крошечную комнатку площадью 6,5 квадратных метров на втором этаже деревянного дома. Впоследствии улицу Пролетарскую, на которой находился дом, переименовали в Линейную. Сменился и номер дома. Так что новый адрес ее был таков: Новогиреево, улица Линейная, 11А. В доме имелось центральное отопление, но готовили на керосинках. Одной ей довелось жить недолго. Случилась беда с сыном Николаем, и матушка взяла его к себе. Николай поселился в сарае, находившемся рядом с домом, и жил здесь со второй женой Ниной до тех пор, пока не получил квартиру в 1965 году на улице Металлургов.